«Что если обсудить этот вопрос позже, а сейчас позвонить в полицию?» — спросила Вайолет. «Может быть, графа Олафа еще удастся поймать?» «Отличная идея», — сказал мистер По, хотя ему, конечно, самому следовало до нее додуматься, причем гораздо раньше. «Сэр, пожалуйста, проводите меня к вашему телефону, чтобы мы могли связаться с властями». «О да, разумеется», — проворчал сэр. «Но запомните, это мое последнее слово. Чарльз, приготовь мне молочный коктейль, меня мучает жажда». «Да, сэр», — сказал Чарльз, и, прихрамывая, пошел вслед за сэром и мистером По, которые уже вышли из библиотеки. Однако на полпути от двери он остановился и виновато улыбнулся Бодлером. «Мне жаль», — сказал он, — «что мы больше не встретимся, но сэру, пожалуй, виднее». «И нам тоже жаль, Чарльз», — сказал Клаус, — «и извините за неприятности, которые я вам доставил». «Ты не виноват», — ласково сказал Чарльз, когда у него из-за спины, прихрамывая, вышел Фил. «Что случилось?» — спросил Фил. «Я слышал звон стекла». «Граф Олаф сбежал», — сказала Вайолет, и при мысли, что это правда, у нее защемило сердце. «Ширли на самом деле была переодетым графом Олафом, и он, как всегда, сбежал». «Если смотреть с хорошей стороны, то вы и впрямь счастливчики», — сказал Фил, и сироты с любопытством посмотрели сперва на Фила, потом друг на друга. Когда-то они были счастливыми детьми, настолько довольными своей жизнью, что даже не понимали, как они счастливы. Потом случился страшный пожар, и с тех пор в их жизни, казалось, не было ни одного хорошего момента, а уж целой хорошей стороны и подавно. Они переезжали из дома в дом и везде встречали беды и несчастья. И вот сейчас человек, который был причиной всех этих бед и несчастий, снова сбежал. Счастливчиками они себя определенно не чувствовали. «Что вы имеете в виду?» — тихо спросил Клаус. «Дайте подумать», — ответил Фил и на мгновение задумался. Издалека до детей доносился приглушенный голос мистера По, который давал кому-то по телефону описание графа Олафа. «Вы живы», — сказал наконец Фил, — «потому и счастливчики». «Уверен, что можно найти что-то еще». Бодлеры посмотрели друг на друга, потом на Чарльза и Фила, единственных людей в Полтревилле, которые были к ним добры. Скучать по общежитию, ужасной запеканке и изнурительному труду на лесопилке сироты, конечно, не будут. Но этих добрых людей им будет недоставать. И подумав о том, кого еще им будет недоставать, они пришли к выводу, что если бы с ними произошло что-нибудь еще более страшное, им бы очень недоставало друг друга.